Девочка с голубыми волосами вынимает Пиноккио из петли. В это время девочка с голубыми волосами опять высунулась из окна, поежилась от холода, посмотрела на висящего на ветке дуба Пиноккио и три раза хлопнула в ладоши. Сейчас же на дереве тяжело захлопал крыльями коршун и слетел с ветки. — Что вам угодно, волшебница? — спросил он, почтительно опуская клюв. Нужно вам сказать, что девочка с голубыми волосами была очень могущественная волшебница, которая несколько тысяч лет жила в этом лесу. — Видишь несчастного петрушку, который висит на сучке, — сказала она коршуну. — У тебя крепкий клюв, и ты без труда распутаешь узел. Вынь его из петли и положи осторожно на траву под дубом. Коршун улетел, повозился и минуты через две вернулся. — Я исполнил ваше приказание, — сказал он, почтительно склоняя клюв. — Он еще жив? — Дышит. Ничего, отдышится. Ничего. Мальчишка здоровый. Волшебница отпустила коршуна и опять хлопнула два раза в ладоши. На зов появился великолепный пудель на задних лапах. Был он одет кучером в курточке шоколадного цвета с бриллиантовыми пуговицами и двумя огромными карманами для костей, которые ему бросали за обедом. В красных бархатных штанах, в шелковых чулочках и в туфельках с пряжками. На голове у него был кудрявый парик и треуголка со страусовыми перьями. Сзади в разрезе штанов болтался голубой шелковый мешочек. В него он прятал хвост, когда шел дождь. — Вот что, Мидор, — сказала волшебница, — запряги сейчас же колясочку и поезжай, видишь, к тому дубу. Там лежит бедный умирающий петрушка. Подними его осторожно, положив колясочку на подушку и привези сюда, понял? Пудель, не теряя времени, вильнул хвостом и побежал в каретный сарай. Скоро небольшая колясочка, запряженная сотней белых мышей, с пуделем на козлах выезжала из ворот. Через четверть часа она вернулась обратно. Волшебница взяла на руки и понесла в дом бесчувственного Пиноккио. В спальне она сейчас же уложила его в кровать и послала за докторами. Один за другим явились три врача. Ворон, сова и кузнечик, самый умный и опытный из всех врачей в этой стране. Ворон первым подошел к больному, пощупал его пульс, потом кончик носа, потом ноги и мрачно проговорил. — Я полагаю, что пациент уже умер. Но если, к несчастью, еще не умер, то, наверное, жив. — Мне было бы неприятно противоречить моему товарищу, — сказала сова. — Но, по-моему, Пиноккио жив. Если, к несчастью, уже не умер. Кузнечик смотрел Пиноккио и сказал, лицо этого мальчишки мне знакомо. Пиноккио, лежавший до этого времени неподвижно, вдруг задрожал всем телом. — Этот мальчишка, — продолжал кузнечик, — большой плут. Пиноккио приоткрыл глаза и сейчас же снова зажмурился. — Он лгунишка. Пиноккио зарылся лицом в подушке. — Невероятный шалун! Он заставляет страдать папу Карла! Пиноккио зарыдал. Кузнечик хихикнул. — Когда покойник плачет, значит, он жив, — мрачно сказал ворон.